«Капитан Ваймс?» Он поднял взгляд. Это были капитан Квирк из дневной стражи и парочка его людей. «Да?» «Пойдешь с нами. И сдай меч». «Что?» «Ты меня плохо расслышал, капитан?» «Эй, Квирк, это же я, Сэм Ваймс. Не будь дураком». «Я не дурак, потому что захватил с собой людей с арбалетами. Подчеркиваю, людей. Это ты будешь дураком, если станешь сопротивляться аресту». «О, я, значит, под арестом». «Только если не пойдешь с нами».